Пожалуйста, на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, звонок вам поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Алена Романовна, скажите, с вами сейчас разговариваю? Со мной. Представьтесь полностью. Омченков Дмитрий Алексеевич, специалист отдела реструктуризации банка Тинькофф. Алена Романовна, вам поступало СМС-сообщение о том, что вам предварительно одобрена программа реструктуризации? Нет такого словосочетания о том, что. Не знаю, поступало или нет, я сообщение не читаю. По какой причине вы не читаете сообщения? По причине, что я их не читаю. Но дело в том, что в них указана важная информация касаемо вашей задолженности. Вы важная информация не приходит почтой России с заказными письмами. По почте России? Что вам должно прийти по почте России? Я говорю, важная информация, которая всегда приходит людям, она обычно приходит официальными письмами. СМСки – это не официальные письма. Это не важная информация. По e-mail также могут быть присланы официальные сообщения. Молодой человек. Вы не читаете сообщения также по e-mail? Молодой человек, мы с вами живем, мы с вами оба взрослых человека. Вы почему мне такие глупости несете? Я не первый день в этом мире. Я занимаюсь официальными заявлениями, официальной перепиской, и не только с банком. Я не первый год на этой стезе. Не нужно мне говорить про смс и про e-mail сообщения. Я принимаю всегда важные сообщения, юридически важные. Очень плохо, что вы не знаете о том, что... Нет такого выражения о том, что это ваше слово паразит. Избавляйтесь срочно. Дело в том, что сейчас... Нету такого слова, говорю, словосочетания. Избавляйтесь от него. Это очень глупо звучит. Вы представитель банка или мальчик с помойки? Нормально разговаривайте. Вы корректно выражаетесь? И это вы, Кари, должны корректно выражаться. Вы сейчас выражаетесь некорректно. Я корректно выражаюсь. Нет такого словосочетания. 7 класс, возвращаемся, перечитываем. Прекрасно. Соответственно, исходя из ваших познаний в данном вопросе, очень плохо, что вы не знаете информацию о том, что приходит информация. Нет такого слова. Я сейчас трубку положу, если вы не прекратите разговаривать. Как что? Кладите трубку. Это в ваших интересах, Алена Романовна. Все, что в моих интересах, я для себя уже обозначила. СМСки для меня не в моих интересах читать. Так e-mail сообщение вы читаете или нет? И что дальше e-mail сообщение? Я вам еще раз говорю, важные сообщения мне приходят заказные письмами почтой России. Вчера я 3 письма от курьера приняла под запись. СМСки не снимаю. Почтой России вам не будут направляться сообщения о реструктуризации. Это ваша проблема, отдел реструктуризации. Что вы там? Учудили тоже. Вы понимаете, что вы брали кредитование в онлайн-банке? Какой онлайн-банк? Вам никто не Господи, будет, Боже мой, Тинькофф, онлайн-банк, Тинькофф-банк. Нормально разговаривать, онлайн-банк у него. Алена Романовна, вы будете вести нормальный диалог, корректный? Я вас и прошу если вести вы, если нормальный, вы корректный диалог. А вас умны, что-то не получается. Вы соответственно... по русскому языку что-то там пропускаете. Либо у нас какие-то непонятные познания юридические. У нас важные сообщения смс-ками, e-mail-ами приходят. Новости. Пойду судье расскажу. Поржет тоже. Хорошо, расскажите. Дело в том, что сейчас вот то, одобрено что, нету вам... нету такого слова. Не говорите то, что, пожалуйста. Это ваше личное мнение. Это не мое личное мнение. Это правило русского языка. У вас, по-моему, русская фамилия. Вы должны разговаривать так, как полагается. Хорошо, я разговариваю так, как полагается. Если вы не хотите идти на контакт с банком, то это уже, соответственно, ваша проблема, Алена Романовна. Сейчас вам звонок поступает, чтобы предложить данную программу реструктуризации. Скажите, подъемная сумма была бы для вас 8000 рублей ежемесячного? Смогли бы вы выплачивать? Что, подъемная сумма или неподъемная? Я говорила, что мне какая-то сумма неподъемная или что? Я у вас спрашиваю вопрос, подъемная сумма будет или нет? Вы у меня вообще спрашивали, испытываю я какие-то трудности в оплате? Так это все информация вся указана в системе. Если Какая вы не выплачиваете, соответственно, у вас какие-то сейчас трудности происходят. Какие у меня трудности происходят? Можете мне сказать? Так это мы у вас, соответственно, интересуемся по этому поводу. Вот сначала нужно об какие этом у вас интересоваться, а потом происходят? Спрашивать про подъемные у меня суммы. У меня нет трудностей материальных. Так а почему вы не выплачиваете Потому тогда? Что я в чем жду проблема? Суда, когда наконец-таки мы сходим с вами уже в суд. Какой суд вы ждете? Вы взяли карту в апреле месяце, потратили с нее деньги, внесли два платежа, и сейчас полгода не вносите, около Все полугода. Замечательно. Идите в суд, мы с вами на эту тему поговорим там. Хорошо, что вы хотите решить в суде? Что-то хочу, что-то не хочу. Это мое как бы право говорить о своей линии защиты только в суде. Так почему вы хотите решать вопрос именно в судебном порядке? Вы можете ответить на этот вопрос? Я вам сказала, на эту тему мы поговорим с присутствием юриста от Тинькофф Банка только в суде. Со звонилкой, которая звонит мне с номера 927, я разговаривать на эту тему не буду. Еще не ясно? Какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Опять 25. Мы на эту тему поговорим только в суде. Понимаете, что вы обязаны сообщать о каких-то данных, если у вас какие-то смены данных происходят, и почему вы не сможете выплачивать? Вы должны предоставить официальный документ согласно договору, согласно 434 статье ГК РФ. Анкета заявления, которая была вами подписана, является договором, и есть все данные, указанные по вашему кредитованию. И что дальше? Понимаете, что вы должны, вы обязаны вносить данную оплату. Где я обязана вносить эту оплату? Вы ее не вносите. Но если это я нарушаю думаете? Закон, то идите, напишите на меня заявление. Может быть, как бы посадят меня, если я теперь обязательства не исполняю. Обязанные клоуны. Хорошо, я фиксирую отказ в системе от отказ платежа. Отказ от чего также... вы фиксируете? Вы звонили мне за дело реструктуризации. Мне хоть что-нибудь сказали достойное, чтобы хотя бы зафиксировать тот факт, что вы мне хоть что-нибудь сказали относительно этой реструктуризации. Звонять. Если вы отказываетесь от данной программы реструктуризации, я сейчас фиксирую отказ. Где я сказала, что я отказываюсь? Я говорила, что конкретно так слово вы «отказ» никак не идете. Так вы не идете на контакт с банком. Это называется отказ? На что это называется? Положительное решение по программе реструктуризации или что? Вы мне смогли достойно рассказать об этой программе? Так я у вас спрашиваю, для вас подъемная сумма будет или нет? Я вам еще раз говорю, подъемная сумма, это значит сумма, вот вы мне говорите 8 тысяч, например. Я вам где-нибудь когда-нибудь говорила, что мне предыдущая моя сумма была неподъемная. Так при чем здесь о том, то, что вы говорили, то, что нет подъемная сумма? Слова. Я вам не говорил о том, то, что, соответственно, то, что нет у вас... такого слова. Я вас услышал уже, можете не повторять. 9 класса это сугубо ваша личная... Да, берут прямо, которые ЕГЭ не осилили. Хорошо. Дело в том, что сейчас 8 тысяч рублей... одобрена данная программа реструктуризации. Я вам еще раз повторяю, подъемная сумма для вас будет или нет? Подъемная? Конечно же, подъемная. Хорошо, далее, соответственно, по условиям. Вы готовы сейчас их послушать? Вы мне документы вышлите, я их почитаю и скажу. Так вам было выслано уже неоднократная информация о этих условиях? Что неоднократная информация? Была выслана вам неоднократно данная информация на разные источники. Как она мне была выслана? В каком формате? На те контактные данные, которые вы оставляли. А я как требовала? На телефон, в основном сообщения. Угу. А я как всегда требую, чтобы мне высылали? Неважно, как требуете вы. Важно, есть, как требую я, потому что для меня это важно. Есть, если для вас не важно то, что важно вашему клиенту, то никогда Тинькофф Банк у вас не получится никакого более или менее конструктивного диалога. Нет такой технической возможности направлять информацию по Почте России о реструктуризации. Прошлая звонящая мне говорила, что она мне отправляет заказным письмом. Это кто соврал? Она или вы мне сейчас? Я вам говорю о том, что информация направляется то, вам в смс, либо на e-mail сообщение. То, что нет такого словосочетания. Я вас уже услышал, можете не повторяться. Ну, я буду повторяться, пока вы не начнете исправлять. Ну, повторяйтесь, хорошо. Замечательно. Если вам так удобно, повторяйтесь. Вы где можете ознакомиться с данной информацией? Я с этой информацией могу ознакомиться только путем Почте России заказным письмом. Вот когда оно мне придет, я почитаю, узнаю все условия, и если мне понравится, я подпишу второй экземпляр и отправлю это на юридический адрес Тинькофф Банк. Так вы сейчас пришлите документы о своей неплатежеспособности. У вас платеж не поступает около 5 месяцев. Я документы все, которые мне необходимо было, уже отправила Тинькофф вам. Хорошо, когда были отправлены данные документы? Вам виднее, вы там работник Тинькофф Банка или я. Открывайте систему, смотрите. В том-то и дело, что от вас не было никаких документов. Никаких не было? А по шапке мы получить не хотим? Я 5 заявлений отсылала. У вас было зафиксировано из них 2 как минимум. Это я звонила в Тинькофф и спрашивала. Если сейчас вы не видите никаких заявлений, значит, у вас мошенник самый натуральный. Не видит он ни хрена. Корректнее выражать. Я сейчас корректно так выражусь, что обалдеешь. Не было никаких обращений. Выражать. Звонит какой-то мошенник мне, что-то мне пытается впинать в ухо. В итоге, оказывается, у них даже ничего нет в базе данных обо мне. Совсем уже перепутал. Так я у вас спрашиваю, когда вы отправляли данный запрос? Причем здесь мошенники? Я говорю, открываем базу данных и смотрим, у вас там все замечательно, зафиксировано. Хорошо, я вас понял, Алена Романовна. Если, соответственно, у вас нет желания прослушать данные условия по телефону... У меня есть желание прочитать данные сейчас, условия. Слушать я ничего не буду. Я слушаю говорю, я радио и музыку. Ты меня слышал? Хорошо. А все официальные предложения музыку, вы мне должны высылать заказным письмом почтой, потому дело. Что это доп. Соглашение, это юридически важное сообщение. Хорошо. На данный момент я фиксирую отказ от программы. Не было никакого отказа от программы. Пока что программу вы мне никакую предложить не смогли. Вы мне предложите ровно тогда, когда я получу пакет документов, с которым смогу ознакомиться.